Глава 26. Здравствуй, мое старение. Бродский. Юлькин джип летел по Рассельбану, и все послушно уступали ему скоростную полосу, уходили в сторону, как сделанные дела. В салоне пахло духами. С недавних пор Юлька любила только Диора Дикт и на компромиссы не шла, как, впрочем, и в том, что касалось музыки. 6 дисков, на каждом джаз. Любить джаз ее научил Ереваныч, спасибо ему за это большое. И еще за то, что джип летит по скоростной полосе и в салоне пахнет духами, а не кислыми тряпками, как в каком-нибудь такси. Юлька глянула на себя в обзорное зеркало, коснулась десны языком. Наконец-то анестезия отходит. Нужно скорее забирать Евгению из аэропорта, чтобы успеть домой к ужину. Ереваныч не любил есть в одиночестве, а Юлька не любила огорчать своего мужа. И если удалить отсюда слово «огорчать», вырвать как больной зуб, тоже будет правда. Юлька не любила своего мужа, но была ему бесконечно признательна и благодарна. Эта благодарная признательность была такой густой и крепкой, что на ней можно сварить хороший суп и ничем его не заправлять. Ереваныч стал ее точкой и отсчета, и невозврата, и выбора. Неизвестно, что сталось бы с Юлькой, не повстречая она в тот счастливый год своего Ереваныча. Неизвестно, что бы от нее осталось. Почти сразу же после возвращения из Парижа Юлька получила письмо по электронной почте. Адрес отправителя ей ничего не говорил. Конечно, Юлька знала, что письма от неизвестных лучше не открывать, но ее будто под руку толкнули, и она подвела курсор к желтому конвертику. «Здравствуй, Юля, ты меня, наверное, не помнишь? Это Саша». Юлька отшатнулась от монитора. Она что, всерьез считала мужчиной мечтой вот этого неуча? Запятые еще можно простить, пусть и не хочется, но помнишь, не пройдет ни в какие ворота. Интересно, от кого в таком случае Евгения унаследовала свою врожденную грамотность? Юлька ведь тоже не была грамматическим гением, старалась писать короткими фразами и часто бегала за помощью к словарям. Через силу вернулась к письму. «Я часто вспоминаю нашу встречу в Оренбурге. На днях приеду в ЕКАТ. Сообщи планы. Твой адрес мне дали Калинины из Орска. Саша. Прежде чем влюбляться, нужно попросить человека написать хоть пару строк», решила Юлька на будущее. Встречаться с отцом Евгении ей совершенно не хотелось. Проклятый Джон обесценил все, что было до него. И даже то, что пришло после, казалось каким-то ущербным. И все-таки интересно, каким он стал? Что с его семьей? Жена, будем надеяться, растолстела. Юлька видела ее всего лишь раз в гостях, тем летом, но та и тогда уже была, хоть на чайник сажай. Какие у него дочки? Старшие сестры Евгении, Вика и Марина. Она отлично помнила, как их звали. Сейчас им 23 и 25, где-то так. Юлька часто видела в дочери чужого человека. Может, потому и не научилась любить Евгению хотя бы в половину того, как Стенина обожала свою Лару. Верка узнавала в Ларе любимого мужчину, видела саму себя и обеих бабушек. Все они отражались в девочке то вместе, то по очереди. Жесты Веры, походка Геры, словечки старшей Стениной, взгляд Лидии Робертовны. Лара, как казалось Юльке, была сложена из близких и знакомых примет и черточек. Неважно, хороши они были или плохи, но каждую можно было узнать и обрадоваться ей, как старому другу на пороге. Евгения была наполовину Юлькина, а наполовину чужая, неизвестно чья. Оттопыренные ушки – папины, смуглая матовая кожа – от мамы. Но как быть со всем остальным? Форма рук, пальцы на ногах, ресницы. Неведомые Юльке люди могли узнать и то, и другое, и третье, как фирменную черту своей семьи. Но Юлька любила в Евгении только то, что могла считать своим. Волосы у дочери были калининские, темные, кудрявые, мягкие. И зеленые глаза, точь-в-точь, как у покойного брата Сереги. Отличница Евгения, любимица учителей и предмет зависти чужих мам, раздражала Юльку еще и тем, что была чересчур правильной. Ни намека на недовольство, ни слова против, даже если следовало. Дочь была кроткой и милой, как падчерица из нравоучительной сказки. Чаще всего Юлька слышала от нее слово «сказали». «Сказали, выучи стихотворение». сказали принести клей, сказали измерить, сколько шагов в коридоре. Все, что сказали, тут же превращалось в «сделали». Юлька это просто ненавидела и всячески подбивала дочь взбунтоваться. «Ну хотя бы раз, сделай не так, как сказали». Евгения поджимала губы, бывало плакала, но ни разу не подвела ни общеобразовательную, ни музыкальную школу. «А как вы этого добились?» – пристала к Юльке одна родительница на школьном собрании. «Вы ее наказываете или мотивируете?» Юлька рассмеялась от души, оставив мамашку без ответа. А вот Стенина могла бы поделиться собственной теорией. Чем беспечнее родители, тем ответственнее дети. И наоборот. Верка со своей Ларой только что на Луну не летала, каких только репетиторов в доме не перебывала, сколько денег потрачено, а результат всем известен. Зато Евгения чуть руки на себя не наложила, когда обнаружила в новом учебнике геометрии за 9 класс решенные задачи чернильной ручкой в библиотечной книжке. Эта мама Юлька не утерпела и вечером после 2 бокалов своего любимого рислинга стащила у дочери задачник. «Как ты могла?» – спрашивала наутро зареванная дочь, потрясая поруганным учебником. «Что ты за человек вообще?» Ереваныч, обнаружив в кухне рыдающую Евгению и веселую, несмотря на небольшую головную боль, Юльку, тут же все понял. Выдал Евгении субсидию на покупку нового учебника, а вечером пришел домой с работы с целой сумкой задачников для ее мамы. Но все это было, конечно же, потом. Тогда никакого Ереваныча в их жизни еще не было, а было только безграмотное письмо Саши из Оренбурга. «Надо признать ошибкой и его», — решила Юлька и оставила письмо без ответа. Но Саша прислал еще несколько сообщений, и в каждом были щедро рассыпаны, как цветы по весеннему лугу, самые разнообразные ошибки – орфографические, стилистические, на любой вкус. Юлька жмурилась от досады, читая эти письма, и сама себя спрашивала, точнее, ту Юльку, которой она была 12 лет назад, «Как он мог мне понравиться?» Стала вспоминать Сашу. В тумане времени на ослепящем фоне любви к Джону он выглядел не слишком убедительно. Кажется, хорошая фигура, красивый голос, шутил с невозмутимым лицом. Еще от него приятно пахло, и в компании все девочки были в него влюблены. А это очень опасно, когда все влюблены в одного. Орфографические ошибки – ничто в сравнении с ошибками молодости. А что, если он развелся с женой? Или каким-то невероятным образом узнал про Евгению? Что, если судьба наконец-то предъявляет копипасте счастливый фант, пусть и несколько истрепанный от времени? Вот так и случилось, что Юлька назначила Саше встречу на троллейбусной остановке, получила радостный ответ, 7 ошибок в 9 словах, и в назначенное время, конечно, нарвалась на Стенину, которая задумчиво вышла из тройки на Белореченской. «Ты меня ждешь?» – поразилась Верка. Она хотела остаться, и Юлька с огромным трудом отправила ее домой. Верка ушла, крутя головой, как филин, недовольная. Саша должен был приехать 15 минут назад, но его все не было. Троллейбусы подплывали один за другим, как медленные корабли. Тройка, семерка, двойка. Тройка, семерка, туз, крутилась у Юльки в голове. Она совсем не умела ждать, это у нее получалось плохо. Да и вообще все у нее получалось плохо. К возрасту, в котором она сейчас пребывала, Юлька предполагала стать счастливой и успешной. Собственная красота, в которую она долго не верила, со временем стала несомненной. Ее видели и признавали все. Даже древняя прабабка Бакулина однажды сказала: «Юля, вам надо пойти в модели». Красота красотой, но на счастье не сядешь, как выражалась старшая Стенина до отказа, набитая народной мудростью. Вот и газетная волчица Ира была почти оскорбительно некрасива, но при этом любима и счастлива. Здесь, на остановке троллейбуса, Юлька вдруг увидела себя со стороны. Почти что 30-летняя тетка нервно приплясывает на месте в ожидании отца своего ребенка. В сумке тощий кошелек, стрела на колготках заклеена розовым лаком для ногтей. А Джон сейчас наверняка сидит со своей Галей в каком-нибудь вкусном ресторане. Юлькины мысли привычно сворачивали к Джону. Так водитель, который многие годы ездил по одному и тому же маршруту, не может пропустить заветный поворот. К остановке пришел очередной туз. Бабахнул дверцами, выпустил трех молоденьких девиц и дедушку с авоськой. «Юля?» Она обернулась и увидела высокого, какого-то очень темного человека. Все в нем было темным, и кожа, и глаза, и одежда, и пакет, который он держал в руке, только волосы седые. «Саша!» Он указывал на себя пальцем так радостно, словно бы сам только что узнал свое имя. Юлька не знала, что сказать и что сделать, куда увести его с этой проклятой остановки. Домой пойти и речи нет, ведь у него уши точно как у Евгении. «Я тебе конфеты привез», — Саша начал шуршать пакетом, достал коробочку птичьего молока. Юлька вспомнила, как они с Веркой гадали когда-то давно на этих конфетах. «Белая начинка, значит, будешь красивая, желтая — богатая, а коричневая — счастливая». Евгения не любила шоколад и раздевала каждую конфету, съедая только начинку, а Стенина ворчала, что это ей не семечки. «Пойдем в универбыт, там кафе открыли на 4-м этаже». Саша согласился, легко зашагал рядом. Походка у него была слегка подпрыгивающая, так часто ходят высокие худые мужчины. «Ты где остановился?» – из вежливости спросила Юлька. «В гостинице «Большой Урал». Я в командировке от предприятия. Да я ж писал тебе». Юлька так сосредоточилась на ошибках, что упустила содержание писем. Спустя пару лет она точно так же сосредоточится на понимании того, как управлять машиной, и упустит из виду, куда именно нужно ехать. Два эти умения придут в соответствие очень и очень не сразу, зато водитель из нее в конце концов получится хороший, лучший, чем, к примеру, мать. В кафе было малолюдно, но все немногие посетители отчаянно и со вкусом курили. Юльку это обрадовало, а вот Саша заскучал. «Я бросил год назад, совсем не могу этот запах. Давай сядем поближе к выходу, здесь вроде бы меньше наносит». Заказали кофе, а Саша зачем-то попросил принести пирожных с кремом. Юлька никогда такие не любила. «И тебя я никогда не любила», — подумала она, аккуратно размешивая сахар в чашечке. Саша улыбнулся. Зубы просто выпияли о необходимости срочного лечения, а лучше протезирования. «Я же тут развелся между делом», — говорил он слишком громко. Одна из курильщиц обернулась к нему с недовольством оперной фанатки, заслышавшей телефонную трель. Саша этого не заметил, шумно прихлебнул кофе и даже, кажется, крякнул. У Юльки от ужаса выключился слух, но тут же снова включился, потому что Сашина история была интересной. Жаль, что ее не излагал кто-нибудь другой. Оказывается, все последние годы Саша и его жена Лида потратили на ссоры и обстоятельное взаимное недовольство. У них, если помнит Юлька, двое сыновей – Витя и Марк. Юлька в мыслях возопила, а куда же делись Виктория и Марина, и что творится с памятью? «Те еще гаденыши», – сказал Саша, и курильщица за соседним столиком – Юлька могла поклясться, сказала подружкам: «Тише, я слушаю». «Лоботрясы, вруны и подлецы. Я ведь, Юль, всегда мечтала о дочке». «Бытует такое мнение», — светски ввернула копипаста, «что все мужчины хотят сыновей, а любят дочек». Саша посмотрел на нее странно. Винить в этом, скорее всего, следовало слово «бытует». А Лидка их только защищает да выгораживает. «Виктор стащил у меня деньги из кошелька, а она говорит, ты сам виноват, не бросай, где попало. Марик пришел домой пьяный. Это твоя дурная наследственность, причем здесь бедный мальчик. Она любит моих детей, а меня ненавидит. Вот как такое может быть?» Юлька не знала, что сказать. Внешне сочувствуя Саше, она думала, надо же, до чего затейливо обошлась с нами реальность. Подсунула зеркало под самый нос, как умирающим, проверить дыхание. Юлька не может любить Евгению, потому что видит в ней слишком мало своего. А Саша не любит сыновей, потому что не узнает в них себя. В том, что Лида права, Юлька не сомневалась. Она всегда была на стороне женщин, даже соперниц. «Поступить никуда не смогли», — продолжал Саша. «Работают, стыдно сказать, на стройке. А она все на меня тянет. Твои гены». Юлька, забывшись, ложечкой размазала пирожное по тарелке. «Ты надолго приехал?» — спросила невпопад. Саша поднял на нее взгляд и словно споткнулся на месте. «Я думал, мы могли бы попробовать», — неуверенно сказал он. «Не обижайся, но я скорее попробую это пирожное». «Девушки, сигареты не угостите?» — громко спросил Саша у соседнего столика. Столик радостно щелкнул по донышку пачки пэл-мэл, поднес зажигалку и улыбнулся. «Вот-вот», — думала Юлька, — «улыбнись в ответ. А мне ты больше не нужен. И про Евгению я тебе даже слова не скажу». «Рада была увидеться», — сказала она, пока Саша пересаживался за соседний столик, шуршал пакетом и улыбался во все свои страшные зубы. Коробка птичьего молока лежала на столе как жертва, которую должны были принять или отвергнуть боги. Приняли. «Если не хотела пирожное, нечего было портить», — сказал ей Саша на прощание. «Мне, может, тоже не понравилось, как ты выглядишь. И в Оренбурге у меня моложе есть. 5 лет назад дочку родила, а я, дурак, вначале с тобой решил попробовать». Столик лез всеми своими руками в коробку за конфетами. «Желтая начинка — будешь богатой, коричневая — счастливой. А если попадется белая, останешься красивой до самой смерти и никогда не состаришься».